Глава вторая. Иностранный легион. Обреченный легион. Ночная атака. Длинный том получает повреждение. Бронепоезд. Кронье приказывает. Сорви голова, повинуется. Вперед, молокососы. Динамит. Железная дорога минирована. Приказ Фанфану. Сорви голова на мосту. Ирландец. В пучине. Нет слов. Европа обнаружила у малоизвестных ей до сих пор буров много благородных и прекрасных черт. Буры в высокой степени отличались трезвостью, выносливостью, бескорыстием, отвагой, патриотизмом. Эти неотъемлемые хорошие их качества вызвали восхищение всего мира и заставили даже врагов относиться к ним с уважением. Но все же надо признаться, что одно из прекраснейших качеств человека — чувство благодарности — было знакомо им лишь в весьма умеренных дозах. Буры с самого начала платили недоверием тем людям, которые вместе со своей кровью несли им в дар неоспоримый военный опыт. А ведь эти люди были непростыми искателями приключений. Нет, то были выдающиеся офицеры, французы, австрийцы, немцы, русские, блестящие способности которых высоко ценились в их родных странах. Несмотря на это, иностранных волонтеров долго держали в стороне от серьезных дел на самых незначительных постах. Им приходилось с трудом пробивать себе дорогу, как бы насильно оказывая бурам те или иные услуги. Но, вопреки всем стараниям, их так и не оценили по достоинству до самого конца войны, так и не сумели извлечь из них всю ту пользу, которую они способны были и хотели принести. К их советам редко прислушивались, и в отношениях с ними – проявлялось возмутительное равнодушие, доходившее часто до пренебрежения и даже неблагодарности. Об этом в один голос свидетельствуют все иностранцы, сражавшиеся в армии Трансвааля. Их рассказы о бурской войне пропитаны горечью разочарования. Больше того, буры при каждом удобном случае пользовались иностранцами для выполнения самых трудных и опасных операций. На их долю выпадали самые изнурительные повинности. Им поручали самые тяжелые дела, ими сознательно жертвовали и часто посылали на верную смерть без всякой пользы для дела, вернее, для того, чтобы сберечь жизни буров. Словом, европейские добровольцы были в Трансваале на положении иностранного легиона, которым буры широко пользовались для всяких нужд, примерно так же, как мы во Франции используем наш иностранный легион. Нельзя, впрочем, утверждать, что такое положение вещей было не по душе нашим отважным волонтерам. Ведь этим отчаянным ребятам представлялась полная возможность драться как одержимым и совершать подвиги, казавшиеся невыполнимыми и граничившие с легендой. Мы сочли уместным упомянуть здесь об этой, не лишенной известного исторического значения, черте характера буров, тем более, что именно благодаря ей, нашему храброму капитану Сорвиголова, вскоре представился новый случай отличиться. В ночь после кровавого поражения, нанесенного английской армией, истомленные буры крепко уснули на тех самых холмах, которые они столь храбро защищали. Часовые едва стряхивали с себя дремоту, и даже стрелки, которые несли службу охранения на далеко выдвинутых постах, отяжелев от усталости, лежали в глубине своих земляных укрытий, полузакрыв глаза и с неизменной трубкой во рту.